Глава 14. Нора и нора. Ничего особенного. Тусклый свет автоматических факелов, плотные земляные стены, укрепленные досками, потолок довольно низкий, но все-таки расположенный на комфортной для длинных игроков высоте. И задеть его можно было разве в том случае, если у тебя павлиньи перья на шлеме. Впрочем, в нашей компании шлемов никто не носил. Этим двум броня сейчас без надобности, а мне тупо по классу не положено. Да и у меня и силы не хватит, чтобы в железном камзольчике разгуливать. Традиционная безопасная зона у входа вроде бы оставалась безопасной. По крайней мере, никакой злобный Кристоф. «Постоим тут немного», — предложил магистр, «чтобы местная живность успела нас заметить и разбежаться». «А если все-таки засада?» — спросил я. «Тогда они о нашем прибытии уже знают», — сказал магистр. «Эффект внезапности все равно утерян. Так пусть нервничают и думают, почему мы не торопимся». Визит в мультиполис к Такеши оказался довольно познавательным. По крайней мере, теперь мы знали, кого искал физрук в этом подземелье. И у нас было имя – Дойл. Когда они заявились ко мне на работу вместе с Гарри, Дойл не показался мне особенно опасным типом. Но ведь так оно и работает, верно? Если ты шпионский шпион и предательский предатель, ты и должен выглядеть так, как будто ты не он. Штирлиц ведь не ходил по рейс-канцелярии со стропами от парашюта, чтобы там в анекдотах не рассказывали. Так что теперь нам были известны двое врагов – Кристоф и Дойл. Осталось только самая малость – открутить им головы и выяснить, на кого они работают. В произвольной последовательности послышались шаги. Не слишком громкие, робкие, ковыляющие. Кевин поднял меч на уровень пояса. Магистр взвел курок. Я встал в позу кастующего. Из-за поворота вывернул гоблин. Он был невысокий, наверное, где-то 1,20 м. Тощий, одетый в какие-то перепоясанные веревкой лохмотья. И в руках у него был кусок белой тряпки. Понятия не имею, где он такую нашел. И я бы не сказал, что гоблин был зеленый. Скорее, он был цветом морской волны. Кевин опустил меч. Магистр опустил револьвер. Я встал нормально. Гоблин посмотрел на нас. Потом он отдельно посмотрел на Кевина и тихонько махнул своей тряпкой. «Мы сдаваться», — сказал гоблин. «Вы брать, что хотеть, делать, что хотеть и уходить, только не убивать, да?» Надо же, им даже нормальный вокабуляр прописать не потрудились. «Мы делать, что хотеть», — согласился магистр. «Ты нам не диктовать, да? А то бей-убивай. Компренде?» Гоблин судорожно кивнул. «Так-то лучше», — сказал магистр. «Давно с респауна?» «Вчера». «Уже любопытнее. Кто заходил?» «Страшные люди заходить», — сказал гоблин. «Страшные дела делать, весь племя резать, лут не брать, опыт не получать, просто так, потому что мочь». «Сейчас они здесь?» — спросил магистр. «Нет, все уйти, страшные дела сделать и уйти». У меня немного отлегло, но немного, потому что они могли и вернуться, а гоблин мог врать. Может, у него там любимая гоблинка в заложницах. «Сколько их было?» — спросил магистр. 4, 2, потом 1, потом еще 1. 2, 1 драться, еще 1 просто смотреть». Непонятно. Если 2, 1 драться, то первые 2 – это Кристоф и Дойл, а 1 – это физрук. Но кем тогда был 4-й? Заказчиком, который хотел посмотреть на все собственными глазами? Неужели других средств слежения у него нет? Явно же продвинутый чувак. «И все ушли?» – уточнил магистр. «Все, да», — сказал гоблин. — «Сейчас нет никто, только мы». — «Где была драка?» — спросил магистр. — «В общий зал». — «Веди», — скомандовал магистр. — «Но помни, если ты приведешь нас в засаду, ты ляжешь первым и без возможности респауна. Компренде? Си?» — коротко сказал гоблин, втянул голову в хилые плечи и повернулся к нам спиной. — «Иди за мной, я показать». Так мы и пошли. Впереди гоблин, за ним магистр с Кевином, плечом к плечу, как собирались, а за ними в арьергарде я. Этот данж рисовал какой-то так себе гейм-дизайнер. Кривые, еле освещенные коридоры. Ни тебе лабиринтов, ни тебе головоломок, ни пропастей, которые надо перепрыгивать или переходить по бревну. Ни ловушек. Вообще ничего. Понятно, почему сюда никто в поисках приключений не ходит. Здесь скучно. «Они сразу начали драться?» – спросил магистр. «Нет, говорить сначала, но недолго». «А последний?» 4-й не говорить, 4-й не драться, 4-й не убивать, только смотреть». «Как он выглядел?» «Тощий, длинный волос, лютня». «Лютня?» — уточнил магистр. «Музыкальный инструмент», — подтвердил гоблин. «То есть ты знаешь, как выглядит лютня?» «Моя гоблин», — сказал гоблин. «Но моя не дикарь». «Извини, не хотел задеть твоих чувств», — сказал магистр. «Значит, его не тронули?» «Нет, он стоять, он смотреть, он уйти последний». «Барт?» — спросил Кевин. «Скорее всего», — сказал магистр. «Но откуда тут взялся Барт?» — удивился я. «И почему его не трогали?» «Я думаю, что они его пригласили», — сказал Кевин. «Но зачем?» «Как правило, это делают для того, чтобы новости о каком-то событии разнеслись быстрее». «Но нигде ничего не говорят», — сказал я. «Может, он рифму долго подбирает», — сказал магистр. «Я понимаю, зачем они пригласили Барда. Они хотят разрушить легенду о его непобедимости». «Значит, это что-то личное?» — спросил я. «Не обязательно», — сказал Кевин. «Система покоится в том числе и на таких легендах, а физрук все-таки был богом». «И что?» «Бывали прецеденты», — сказал Кевин. «Когда бог пропадал с радаров верующих, а их вера все равно не ослабевала. И если бог, допустим, мертв, а вера преодолела какой-то критический порог, то под этот запрос система создает нового бога, копирующего предыдущего». «Значит, даже если физрук мертв, то все равно есть шанс?» «Нет», — сказал Кевин, — «это будет уже не физрук. Настоящий бог кровавого возмездия, внешне очень похожий на прежнего, но без его бэкграунда, без его воспоминаний, без его личных качеств, он просто будет мстить». «Кроваво», — уточнил магистр. «И, разумеется, те, кто заказал убийство предыдущего бога, не хотят попасть под удар», — сказал Кевин. «Чтобы подстраховаться, им нужно уничтожить физрука, не только на физическом уровне. Им нужно уничтожить его наследие». «Но если...» «Нет», — сказал магистр. «Я понимаю, о чем ты думаешь, но нет. Это игра, в которой есть респауны. Но если человек или бог, не так уж важно, перешел порог, обратно он уже не вернется». «Да и потом, откровенно говоря, в рамках системы Василий был не самым значимым богом», — сказал Кевин. «Далеко не факт, что верующих наберется достаточно для создания запроса, который может преодолеть порог». «Но они так не думали», — возразил я. «Они перестраховались», — сказал Кевин. «Это такой случай, когда лишней предосторожности не бывает». «Вот», — сказал гоблин, останавливаясь и указывая рукой вперед. «Мы прийти. Вы трогали что-нибудь на месте драки?» — спросил магистр. «Нет, мы боятся». «Правильно делаете», — сказал магистр. «Можешь идти. Но если что, помни, мы знаем, где ты живешь». Гоблин кивнул и мгновенно испарился в проходе, довольный, что его не начали бить убивать прямо сейчас. «Входить аккуратно», — сказал магистр. «Я смотреть влево, ты смотреть вправо. Тьфу ты, зараза! В общем, осмотримся, а там уже начнем какие-то выводы делать». Они вошли первыми, я за ними. Я не знаю, как выглядел общий зал зеленых гоблинов раньше, но сейчас он выглядел так, будто в нем 8 конкурирующих команд викингов билось. Вся мебель, если это можно было назвать мебелью и при жизни, в щепках. На стенах трещины. Половина факелов срублена и не горит. Тел гоблинов тут не было. Но это и не удивительно. Они же отреспились. А вот лужи крови были. «Хорошо, что игроки сюда не ходят и ничего об этом не знают», — сказал магистр. «А то бы тут от этих деятелей уже не протолкнуться было бы. Соскобы бы кинулись делать и в скляночки свои пихать. Божественная кровь — безумно дорогой ингредиент. Сколько сейчас на черном рынке 1 грамм стоит?» «Не знаю», — сказал Кевин, «но никогда не торговал их останками». «Это потому, что ты человек не меркантильный», — сказал магистр. Я вошел вдоль стены, лишь в полуха прислушиваясь к их разговору. «Ну, Кевин убивал богов. Как-то это уже не особо удивительно. Убивал и убивал. Делов-то». Я смотрел по сторонам, видел эту разруху и не мог поверить, что физрук принял свой последний бой вот здесь, посреди этого убожества. Физрук, сокрушавший миры, уничтожавший планеты, бросивший вызов безумному вычислителю, убивший архитекторов, выживший в том безумии и хаосе, нашел свое последнее пристанище в подземелье зеленых гоблинов, предназначенном для низкоуровневых игроков. Не так должна была закончиться его история. Если ему и суждено было умереть, то на пике, на волне славы, в отчаянной схватке за судьбы галактики. Разрез в стене напоминал след от удара призрачного клинка. Но это же магия, пусть уже и божественного уровня. А на Кристофа никакая магия не действует. Черт бы драл этого Кристофа. Я задумался над тем, как его вообще можно убить. Допустим, магия на него не действует, и системное оружие тоже. Но ведь есть же и несистемные схроны древних цивилизаций, в которых может храниться все, что угодно, от каменных топоров до плазменных ружей. И вот если Кристофа из какого-нибудь плазмогана приголубить, держу пари, ему это не понравится. А еще можно по классике пойти, в вулкан его сбросить или на завод какой-нибудь сталелитейный затащить. Ближайший его аналог – несокрушимую модель Т-1000, ведь удалось как-то убить, и даже не один раз. Кислота, опять же. Другой вопрос – где ее еще найти, несистемную кислоту? Как синтезировать? Но на единственный револьвер магистра полагаться все же не стоит. Магистр себе на уме, и вообще товарищ очень непостоянный. Сегодня он с нами, завтра он против нас, и еще не факт, что он на самом деле хочет от своего Банхаммера избавиться. Может быть, он просто хочет вернуть контроль. Если он вообще его терял. Может, и не терял. Может, явление Кристофа в столицу империи было тщательно отрежиссированным спектаклем. Да и свиток тот мог от первого игрока получить. Но все эти параноидальные размышления, несомненно, весьма будоражат и смущают разум, но не дают ответа на главный вопрос – где физрук? Покрытая рунами деревяшка, валявшаяся под ногами, показалась мне знакомой, и я поднял ее с пола, чтобы рассмотреть поближе и почитать характеристики. Так и есть. Обломок биты, божественный артефакт, прочность ноль, восстановлению не подлежит. Нехороший симптом, но тоже ничего не доказывает. Не первая сломанная бита в его карьере. «Я нашел кусок биты», — сообщил я. «Я нашел Desert Eagle», — сказал Кевин. «Он сильно искорежен». «Я нашел кроссовок», — возвестил магистр с другой стороны зала. «Левый, стоптанный, в нем нога». «Сука!» Я прислонился спиной к грязной стене и сполз на пол. Не то чтобы меня ноги совсем не держали, и я мог в любой момент потерять сознание. Не такой уж я впечатлительный после стольких лет. Но принимать участие в дальнейших поисках у меня не было никакого желания. Не хотелось найти еще фрагменты. Я не хотел представлять себе деталей боя, но картинки сами вставали у меня перед глазами. Физрук, несокрушимый, неустрашимый, всегда идущий вперед, с верной клавой, верным дезерт-иглом, верным призрачным клинком, и против него эта мерзкая, тощая тварь, которую ничего из этого арсенала даже поцарапать не может. Очередной конструкт магистра, созданный только для одной цели и сорвавшийся с цепи. Или таки не сорвавшийся. Когда-то вновь откатившийся до первого уровня физрук уже имел дело с другим конструктом магистра. Но у того боя, насколько мне известно, были хоть какие-то правила. Тогда он победил, а потом они с Брюсом стали, конечно, не друзьями, но хорошими знакомыми. А еще Брюса победил Гарри. Если кого-то, в принципе, можно убить, Борден обязательно придумает. Как? Вспомнил я. Придумает и сделает. Значит, он нужен нам еще сильнее, чем прежде. Пока я размышлял, они продолжали поиски и нашли еще несколько доказательств. Груду всякого хлама, выпавшего из его инвентаря. В основном это было трофейное оружие, которым он никогда не пользовался. Три пальца, еще один обломок Клавдии, кучу стрельных гильз и несколько пуль, засевших в стенах, кучу каких-то непонятных побрякушек. То ли это были древние артефакты, то ли сувениры, которые он оставлял на память. Впрочем, в его случае одно другого не исключало. Но самого главного они так и не нашли. «Тела нет», — констатировал магистр. «Возможно, они забрали его с собой, чтобы использовать в каких-то оккультных целях». «При всем моем уважении, Оберон, но ты сейчас говоришь о моем друге», — сказал Кевин. «Я сейчас говорю о общей угрозе», — сказал магистр. «Тело павшего бога — это оружие, как магическое, так и идеологическое. И нет ничего удивительного, что они не стали его оставлять». «А доказательство падения?» — спросил я. «Для этого им и нужен был бард». «И где тогда эти песни?» «Бьюсь об заклад, мы их еще услышим», — сказал магистр. «Ну а что, если они не забирали тело, если он ушел сам?» Магистр покачал головой. «Сумкин», — неожиданно мягко сказал он, — «я понимаю, что ты не хочешь в это поверить. Ты знал его дольше нас, ты был с ним с самого начала, вы многое вместе пережили и так далее. Но посуди сам, здесь кровь, много крови. И эта кровь не принадлежит гоблинам. Они отреспились, и значит, она должна была исчезнуть. Это божественная кровь, и ее как раз столько, сколько должно содержаться в теле. Здесь весь его инвентарь, все его оружие. Здесь части его тела. Нет никаких шансов, что он ушел сам. Они бы его не отпустили». «Но где тело?» «Мы найдем их», — пообещал Кевин. «И обязательно спросим». Кевину хотелось верить. Он император. У него харизма так прокачана, что ему всегда хочется верить. Но сейчас хотелось особенно. «Я помогу», — сказал магистр. «Но сейчас нам надо идти. Мы с Кевином должны отправиться на землю, а ты...» «Я тоже», — сказал магистр. «Зачем?» — удивился магистр. «Мы справимся и без тебя». «Я не с вами», — сказал я, принимая окончательное решение. «Высадите меня в Москве». «Зачем?» — снова удивился магистр. «Борден в Англии». «Попробую еще раз», — сказал я. «Он бы хотел, чтобы я это сделал». «Мы займемся этой проблемой, как только разберемся с предыдущими», — сказал магистр. «Тебе вовсе не обязательно, и время еще терпит». «Время терпит», — сказал я, — «а я не хочу терпеть». «Почему ты думаешь, что после стольких неудач у тебя вдруг получится?» «Не знаю», — сказал я. «Я должен попробовать». «Но не спорь с ним, Оберон», — вмешался Кевин. «Он так решил. Пусть делает. Мы его подвезем». «Но ты же понимаешь, Сумкин, что мы не пробудем на земле долго», — сказал магистр. «Мы заберем Гарри и отчалим. И не факт, что у меня найдется время, чтобы потом вернуться за тобой. В конце концов, нас тут ждет война». «Тут всегда война», — сказал я. «Не надо меня забирать. Я вернусь сам, когда на земле начнется игра и заработает портальная сеть». «Я, конечно, крутану маховик, но не настолько. На это могут уйти годы». «Не проблема», — сказал я. «Это мой мир. Я там вырос. Протяну как-нибудь пару лет». «Твой выбор», — сказал магистр. «Хорошо, я тебя подброшу и высажу где-нибудь на окраине Москвы. А теперь пойдем отсюда. Но прежде сожги тут все, грандмастер. Не стоит это в таком виде оставлять. Постарайся только местных не зацепить. Им и так на этой неделе досталось». Разумеется, я выполнил его просьбу. И все сжег.